Первым толчком к началу удачной карьеры Петра Александровича стало определение его на службу во второе отделение собственной его императорского величества канцелярии. Он оказался удачлив и в службе, и в личной жизни, женившись на дочери Петра Андреевича Вяземского, успешно продвигавшегося по бюрократической лестнице в царствование Николая I. Да и работа под началом столь блестящего чиновника, как Спиранский, не могла пройти бесследно. В 1855 году Валуев, будучи курлянским гражданским губернатором, пишет и распространяет записку под названием «Дума русского» во второй половине 1855 года. В этом резко критическом сочинении говорилось в частности следующее. «Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется должный порядок. Взгляните на дело, и редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху блеск, внизу гниль». Смелая и умная записка открыла Валуеву двери салонов великой княгини Елены Павловны и великого князя Константина Николаевича, но, как показали дальнейшие события, Петр Александрович, разделяя некоторые их взгляды, все же не сделался верным соратником и единомышленником высокопоставленных реформаторов. С 1859 года он управляет двумя из четырех департаментов Министерства государственных имуществ, то есть становится правой рукой министра Муравьева. Тот поручает Валуеву написать проект крестьянской реформы, по которому освобождение селян было бы растянуто на долгие десятилетия. Однако Петр Александрович, по его собственному выражению, ставит паруса по ветру, стараясь не слишком расходиться с позицией, занятой императором, и это ему удается. Сделавшись министром внутренних дел, он попытался решить сложную задачу — сохранить традиционный абсолютизм и одновременно провести либерализацию верховного управления. Сам Валуев был сторонником постепенного освобождения из-под властной опеки любых созревших для самостоятельной жизни общественных элементов. Так, в ходе реализации крестьянской реформы, по его мнению, рядом с дворянином-помещиком должен был постепенно встать зажиточный крестьянин-собственник. Сложность, двойственность позиции Валуева проистекала не только от неоформленности его взглядов, но и от неоднозначного характера самих александровских реформ. Ведь их цель вполне может быть принята и как веха на пути гражданского раскрепощения общества, и как отчаянный способ сохранения российской монархии в ее неизменном виде. Суть многократно пережитой Петром Александровичем драмы заключалась в выполнении дела, заведомо им не вполне и даже вовсе не одобряемых. Часто это была обычная для чиновничьего мира драма самоуничижения личности, закабаленной служить, реже драма осознанного примирения с реальностью, которую ни правителям нашим, ни нам переделать не дано. В чисто политическом смысле позиция Валуева являлась попыткой создать новый, более устойчивый и многочисленный центр с ориентацией на правые силы. Однако, во-первых, фигура министра оказалась недостаточно весомой для общества, во-вторых, взгляды и симпатии влекли его исключительно к консерваторам. В результате вместо стабилизации положения в стране политика Валуева еще больше раскачала государственный корабль. В самом деле, как можно было понять и логично расценить увольнение им лучших российских губернаторов Арцимовича, Грота, Муравьева? Урезание прав земств, борьбу с новыми судебными уставами и одновременное предложение превратить Государственный совет в австрийский Рейхсрат, парламент, для чего предполагалось созвать собрание представителей от всех сословий или, например, протест Валуева против исключительно репрессивных мер, применяемых полицией против оппозиционных элементов общества. Сам же закон о местном самоуправлении, принятый в 1864 году, четко определил структуру земских учреждений и их компетенции. Земства вводились в уездах и губерниях, и каждая из них имела распорядительные земские собрания и исполнительные земские управы, органы. Уездные собрания избирались по куриям, разрядам, землевладельцами, сельскими обществами, городскими избирателями. Губернские собрания избирались на съездах уездных земств из числа гласных, выбранных населением уездов депутатов. Земства должны были заниматься местными путями сообщения, учреждениями народного образования, больницами, тюрьмами, снабжением населения продовольствием, учреждениями общественного презрения, сиротские дома, дома престарелых, инвалидов и прочее. Перечень задач вроде был впечатляющий. Но деятельность земств могла быть гораздо более эффективной. Однако они, земства, были введены лишь в 34 из 59 российских губерний и 16 областей, но главное заключалось в том, что средства, переданные земствам, не превышали 40-50 тысяч рублей в год, а содержание земских учреждений обходилось в 80-100 тысяч рублей. Функционирование земских учреждений допускалось только на уездном и губернском уровнях. В ходе реформы не было создано ни высшего всероссийского земства, ни низших волостных. Все это позволило шутникам называть земство зданием без фундамента и крыши. По словам известного консервативного журналиста Каткова, в России получило самоуправление, напоминавшее гримасу человека, который хочет чихнуть, но не может этого сделать. Кроме того, Валуев поправками к закону о выборах в земство добился преобладания в них дворянства. Всесословность органов самоуправления, провозглашенная Милютиным, на деле обернулась новыми дворянскими привилегиями, и ни о каком сословном примирении посредством земств теперь не могло быть и речи. Несколько нарушая хронологию событий, но сохраняя внутреннюю логику разговора, отметим, что 16 июня 1870 года в стране была проведена реформа городского самоуправления. Подготовка к ней началась в 1862 году с высочайшего повеления приступить к улучшению общественного управления во всех городах империи и учреждение в 509 городах особых комиссий из депутатов всех сословий, владевших недвижимой собственностью. По разработанному ими закону 1870 года распорядительными органами в городах стали городские думы, а исполнителями – избранные думами городские управы. Думы избирались раз в 4 года, и численность их гласных колебалась от 30 до 72 человек. В столичных думах гласных было значительно больше, в Петербурге – 250, в Москве – 180. Управа включала в себя 2-3 человека, действовавших под руководством городского головы. К выборам в Думу допускались лица, достигшие 25 лет, из числа платящих городские налоги и подати. Лично голосовать могли только мужчины, за женщин, имевших право голоса, голосовали их отцы, мужья, братья и тому подобное. Лишенными избирательных прав оказались наемные рабочие, а также интеллигенция, не владевшая недвижимой собственностью. Подобные правила привели к тому, что в 46 крупнейших городах империи избиратели составляли 5,6% от общего числа жителей. Полномочия же городского управления в целом были теми же, что и у земских учреждений. Таким образом, важнейшие реформы – крестьянская, земская и судебная – вместо того, чтобы сблизить позиции общества и правительства, еще больше разъединили их. Не изменили этой тенденции преобразования в области просвещения и цензуры, хотя ими занимался весьма достойный и незаурядный человек. Судьба министра народного просвещения Александра Васильевича Головнина была предопределена его встречей с великим князем Константином Николаевичем, чьим секретарем он вначале и стал. Человек высокообразованный, знавший в совершенстве английский, французский, немецкий, итальянский языки, Головнин являлся посредником между великим князем и ведущими реформаторами Александровского царствования. Заняв в 1862 году пост министра народного просвещения, он сумел поставить свое традиционно периферийное ведомство в один ряд с ведущими министерствами империи. Необходимо отметить, что работали в его подчинении отнюдь не талантливейшие педагоги страны, а в основном заслуженные в прошлом командиры воинских частей и подразделений, для которых служба на ниве просвещения являлась своеобразной синекурой. И все же министерство Головнина успело сделать очень много. сельские училища, учительские семинарии, педагогические училища, комитет грамотности, педагогическое общество, новые уставы гимназий и университетов – таковы любимые детища Александра Васильевича. А как ему доставалось от противников? Сколько нападок пришлось вынести этому непреклонному человеку? Ведь в педагогике, как и в истории, у нас всегда разбирались все, и примерно с тем же успехом. Человек самого тонкого ума, горячий патриот, писал о Головнине известный историк Семеновский, и эта оценка не выглядит преувеличенной или несправедливой.